История третья. Ванечка. Часть вторая. Увы, озарение не снизошло. Машины по-прежнему рычали моторами, коптили небо выхлопными газами, понемногу двигались вперед, к заветному перекрестку, позволяющему вырвавшимся из неприятной тянучки на главную дорогу счастливчикам вдавить педаль газа в пол и унестись отсюда прочь с видом победителя, каждой клеточкой измученного ожиданием организма, ощущая зависть оставшихся в пробке неудачников и упиваясь этим сладким чувством. Докурив, инспектор тоскливо посмотрел, надеясь неизвестно на что, в сторону недавно покинутого такси. К сожалению, чуда не случилось. Словно в насмешку, машина как раз вырулила на магистраль и бодро понеслась вдаль, ускоряясь с каждой секундой. Сплюнув от досады себе под ноги, Иванов с грустью перевел взгляд на немого, мирно стоящего рядом и по обыкновению счастливо улыбающегося. Вот у кого все в порядке. Сыт, жив и хорошо. Закурил. Затем посмотрел на часы. Близился вечер. «Тебя как зовут?» Беззлобно, устало, без всякой надежды на ответ поинтересовался парень. «Меня?» Он ткнул для очевидности себя пальцем в грудь. «Сергей». И тут случилось странное. Чудик аккуратно взял своей рукой выставленный палец и приложил его к правой ладони инспектора. Ничего не произошло. Такой результат немного не устроил, и он снова, теперь уже с силой, стал раз за разом повторять это нехитрое действие. Обалдело смотрящий на происходящую пантомиму Иванов, наконец не выдержал и заявил изо всех сил, надеясь, что инвалид его поймет. «Там нет ничего!» А потом на всякий случай повторил по слогам. «Ни-че-го!» Немой явно не поверил, выразив неудовольствие целой гаммой невнятных звуков, но палец отпустил. А после, уже своим мизинцем, неожиданно ловко провел круг по инспекторской ладони, в котором с жаром принялся выводить невидимые закорючки. От этих манипуляций парню стало щекотно, однако он стоически терпел, с интересом ожидая результатов. Убогий, ни на что не отвлекаясь, продолжал увлеченно рисовать свои малопонятные каляки-маляки. Торопливо, взбудораженно, мелко тряся головой от усердия. И только тогда до пребывавшего в расстроенных чувствах Сереги дошло. Бедолага печать копирует, со всеми ее финтифлюшками малопонятными. Похоже, активировать требует. Но как он узнал? Как смог увидеть? Да еще и повторить вшитые в метку письмена пытается. Ее ведь просто так обычному человеку не заметить, если инспектор сам не продемонстрирует. Сергей напряг память, профессионально прокрутив в голове все моменты общения с чудиком. От встречи за ангаром до текущего момента. Да нет, убогому он ничего не показывал однозначно. Непонятно. Тогда чего он хочет? Еще хороших впечатлений? Ну уж нет. Только такой извращенной наркомании, замешанной на небесной отметке, не хватало. На всякий случай инспектор уточнил. «Тебе руку на голову положить нужно?» Немой отрицательно и вполне осознанно закачал головой. Парень обрадовался. «Ага, не идиот, значит. Это хорошо», — рассуждал вслух он. «Значит, можно договориться. Вот и попробуем». «Что тебе от меня нужно?» Громко, внятно спросил Сергей. Странный человек снова возбужденно замычал, продолжая пальцевую эквилибристику с правой ладонью. При этом он переминался на месте, словно готовился пуститься в пляс или очень хотел в кустики. Или... А если? Повернувшись спиной к дороге, Иванов украдкой активировал печать. На долю секунды, просто посмотреть на реакцию навязавшегося на его шею немого. Тот расцвел, озарив мир своей доброй улыбкой. «Стоп!» – подумал инспектор, решительно вырвав свою руку у немого и отойдя подальше от проезжей части. «Получается, он ее видит, хотя и не должен. Что это значит?» «Без понятия, но разобраться нужно». Убогий шел следом, как приклеенный, только что за полу пиджака не цеплялся. Убедившись в относительном одиночестве и отсутствии прохожих поблизости, парень снова, стараясь сделать это как можно незаметнее, зажег служебную метку и начал тщательно всматриваться в непонятного дворника с оптовой базы. Сначала Сергей не понял, что не так. Вроде бы обычный бомжик, только чистенький и не вонючий. Однако что-то беспокоило, словно он проглядел, проротозеничал нечто, лежащее на самом видном месте. Не добившись никакого результата, изменил подход к делу. Попробовал вглядываться, пытаясь фиксировать внимание не на общей картинке, а на ее частях. Волосы, глаза, нос, борода, туловище. Как ни старался, опять ничего. Человек как человек. Разозлившись на самого себя, парень отступил на пару шагов назад и решил сфокусироваться на поиске каких-нибудь эманаций или других проявлений сверхъестественного. Нет, проверку на одержимость чудик прошел давно, но мало ли. И вот тут повезло. Буквально на пределе сил увидел. Немой имел ауру. Светлую, тонкую, почти неразличимую на первый взгляд. Эта новость ошеломила. Иванов никогда о таком не слышал. Не поверив своим глазам, зажмурился. Затем несколько раз моргнул, словно прогоняя наваждение. Даже печать к собственной голове приложил. Да нет, все точно. Действительно аура и действительно светлая. Святой? Дикость какая. Не бомжуют у нас святые на оптовых базах. Тогда кто? Почему? А он, зараза, лишь улыбается. Нет бы представиться по всей форме. Мол, так и так. Такое-то имя рек, являюсь тем-то, сам оттуда. Ничего не скажешь. Повезло так повезло. Все эти мысли промелькнули в Серегиной голове молнией. Необходимо было срочно посоветоваться с более опытными коллегами. Попробовал призвать Антона. Без ответа. Быстренько извлек смартфон. Активировал в который раз за сегодня штатную метку и набрал Фрола Карповича. Тот тоже не отозвался. Вот непруха. Придется ждать. Чтобы не стоять с глупым видом на тротуаре, Иванов предложил немому, по-прежнему с интересом смотрящему на его ладонь, самый простой способ убить время. «Пошли, поедим. Обещал же я тебя подкормить. Вон, и забегаловка как раз имеется». У перекрестка действительно расположился небольшой павильон с крайне опасным в наши дни названием – «Чебуречная». Инспектор, широко шагая, уверенно направился туда. Чудик не отставал. Заведение работало. Толкнув дверь, сразу зазвеневшую дешевеньким колокольчиком, вошли в пропахшее сложным набором восточных специй помещение со стоячими столиками и прилавком в углу, за которым вольготно расположился не старый толстый армянин в расстегнутой почти до пупа рубахе. «Нам перекусить чего диетического?» Иванов на всякий случай исключил из местного меню чебуреки и прочие разновидности жареного с мясом теста. Очень он боялся за свой желудок. Продавца такое заявление явно обидело. Недобро вспыхнули горячие горские глаза от несправедливо, по его мнению, полученной обиды. Плечи сурово расправились, рубашка жалобно затрещала. «Зачем так говоришь? У меня все свежее!» Конфликт в планы Сереги сейчас не входил. В другое время он не переминул бы напомнить про несмешной пазл «Собери кошку» и ввернуть несколько бородатых шуточек на аналогичную тематику. Но не сегодня. Потому инспектор просто бросил. «Язва у меня, нельзя!» Такое объяснение вполне устроило излишне вспыльчивого продавца, и он, снова приняв расслабленную позу, предложил. «Тогда пюре с котлеткой кушай. Хорошая котлетка. Всем можно. Отвечаю». «Хорошо. Дайте две порции и два чая». Армянин скрылся за перегородку, отделявшую кухню от общего зала, а через пару-тройку минут вернулся с заказом. «Свежие, не из микроволновки?» Принюхавшись, удивился парень и, с удовольствием приняв тарелки, поспешил к одному из столиков. Расставив еду, он приготовился было наброситься на аппетитно выглядевшее блюдо и уже хищно замахнулся вилкой, как вдруг его отвлек голос продавца. «А чай?» Пришлось вернуться. Напиток тоже не подкачал. Ароматный, явно не из пакетика, с мощным травяным запахом, в котором легко угадывались чабрец и мята. Медленно, стараясь не разлить почти до краев наполненные чашки, Иванов вернулся к облюбованному столику и только тогда вспомнил про немого, нерешительно топтавшегося в дверях. «Иди, ешь!» — позвал он убогого, указывая рукой на тарелку. Ты его кормишь?» — вмешался продавец. «Это дурачок местный, я знаю, не злой». Инспектору не понравилась такая бесцеремонность, и он счел нужным осадить любопытного. «Да, кормлю, за свои деньги. Что не так?» Вместо ответа армянин вышел из-за прилавка и сам подвел так и не сдвинувшегося с места чудика к столу. А после сходил на кухню и принес три огромных сочных чебурека, которые поставил перед странным посетителем. «Денег не нужно!» Решительно пресек он Серегину попытку возмутиться несогласованным увеличением заказа. «Он хороший человек. Я иногда ношу ему. Редко, когда остается на кухне. Он не отказывается, улыбается. Понимаешь?» Тон мужчины стал доверительным. «Правильно улыбается. Рядом с ним легче становится, теплее». «Знаю». Не представляя, какой от него ждут ответ, на всякий случай согласился инспектор. «Хорошо, что знаешь», — очень серьезно заявил продавец, пристально глядя в глаза Иванова. «Не обижай его, плохо это». Посчитав свой человеколюбивый долг выполненным, армянин дружески похлопал по плечу робеющего подметальщика, а после вернулся за прилавок и уткнулся в смартфон. «Кушай», — придвинув тарелку к спутнику, снова предложил Иванов. На этот раз чудик излишне скромничать не стал. Взял вилку и начал тщательно, почти беззвучно пережевывая, поглощать пищу. При этом он по-прежнему ни на секунду не сводил глаз с ладони, где расположилась печать. Поначалу взгляд неприятно коробил, однако Сергей быстро привык и перестал обращать внимание на такие мелочи, с удовольствием отдавая должное великолепному образчику местной кухни. Насытившись, приступили к чаю. Не мой с чебуреками, а инспектор просто так. Напиток оказался прекрасен не только на запах, но и на вкус, потому пили медленно, смакуя. Придя после трапезы в благодушное настроение, Сергей снова набрал боярина. «Да», — ответил тот. «Иванов, не до тебя сейчас. Если ничего срочного, то завтра после обеда набери. И швеца не дергай, занят он». И отключился, не прощаясь. Вот тебе и раз. Даже слова сказать не дал. Возле выхода из павильона, слева от двери, обнаружился старенький терминал для оплаты всеразличных бытовых услуг. Пополнив счет и, наконец-то получив пару вожделенных гигабайтов такого нужного современному человеку интернет-трафика, инспектор открыл расписание автобусов. Нет, парень его не забыл. Накрепко выучил, пока в кассу стоял сдавать билеты, но мало ли. А вдруг? Нет, снова чудо не произошло. Придется ночлег искать. Брать такси с учетом расстояния более 200 километров в одну сторону слишком разорительно. Искать попутку с этим странным субъектом – верх глупости. Он хоть вроде и не сумасшедший, но кто его знает? Отчебучит чего в дороге? Что тогда делать? Бросать этого непонятного бомжика Сергей уже не собирался. Светлая аура, она, как ни крути, не каждый день встречается, и данный вопрос необходимо прояснить. Вдруг это обеспамятивший ангел в розыске? Парень когда-то видел фильм с аналогичным сюжетом или книжку читал. Точно вспомнить не удалось, да и не верил он в такие совпадения. Тут что-то более приземленное, реалистичное. Опыт подсказывал, самым разумным в данной ситуации будет дождаться, пока начальство освободится от трудов праведных и соизволит обратить на собственного подчиненного свое высочайшее внимание. Как-то так. Решив на этом и остановиться в своих размышлениях, Иванов, расплатившись за еду, направился к выходу. Немой по собачьи затрусил следом. «Не обижай!» — догнал в спину голос продавца. «Он хороший человек!» Ничего не ответив, Серега вышел на улицу и крепко задумался. «Интересно. С какой радости этот армянин так распереживался? В чем причина? Вот все на болезного как на мусор под ногами смотрят, а пузатый прямо чуть из рубашки не выпрыгивает». Вопросы требовали ответов, потому инспектор решил не мудрствовать, а пойти и спросить об этом напрямую. Велев спутнику дожидаться его у входа, вернулся в чебуречную. Представитель гордого армянского народа ожидаемо обнаружился на своем месте, за прилавком. «Скажи, уважаемый», — начал Иванов, — «почему ты за этого человека так переживаешь? Он тебе кто?» Продавец не ответил, лишь недобро сощурил глаза, пристально всматриваясь в посетителя. «Этот чурик за мной сам увязался с базы. Ни в какую не отстает. Ходит следом, как хвостик», — поспешил добавить инспектор, чтобы разрядить обстановку и прояснить свой интерес. «Он за дверью, ждет». Лицо армянина просветлело. Он немного подумал и ответил. «У меня дочка есть, маленькая. Как-то со мной на работе была, на улице играла, упала больно, плакала. А он мимо шел, рукой по голове погладил, и она засмеялась». Последние слова продавец выделил особо. «Ну, с детьми такое случается», — осторожно поддержал разговор парень, ничего особо не поняв. «Падают, коленки сбивают, на то они и дети». Собеседник от возмущения даже ладонями по прилавку хлопнул. «Не так говоришь, не знаешь, а говоришь. Моя девочка слабенькая здоровьем, родилась такая. Головка почти всегда болит. Таблетки кушала, много таблеток. К врачам ездила, даже в Германию возил. Не помогли врачи, а он помог. Не болит у нее головка теперь, понимаешь? Смеяться стала. В цирк с нами ездит, на рисование пошла. Я обследование делал, доктора только руками разводят. Без них выздоровела. Не вся, но уже легче. Потому я и уважаю этого человека. Добрый он, ребенку помог. Нельзя такое забывать». «Нельзя», — подавленно согласился инспектор, слушая искренний эмоциональный рассказ армянина. «Поди ж ты. Простенькая забегаловка у дороги, а какие страсти разыгрываются». «Да и путает папаша. Наложением рук сегодня только шарлатаны лечат. Скорее всего, простое совпадение. У ребенка здоровье на лад пошло после долгого лечения, а тут немой подвернулся. Вот и уверовал в сказку измученный отец». Между тем мужчина продолжал. «Ты говоришь, он сам за тобой ходит?» «Да». «Первый раз о таком слышу. Он к людям редко подходит. Злые они, люди. Обижают его, наверное. Я тут давно работаю, всех знаю. Но чтобы этот человек пошел за кем-то, впервые слышу», — повторил продавец для пущего эффекта, важно воздев вверх мясистый указательный палец. «Мне от этого не легче», — протянул Иванов. «Понять бы, что ему нужно». «Не знаю», — честно признался армянин. «Зато другое знаю. За плохими он не пойдет. Раз ходит, значит надо. Не гони его». «Ага, и в баню вместе, и одна постель на двоих», — зло подумал Серега, а вслух сказал. «Ты хоть знаешь, как его зовут?» «Нет», — огорченно ответил собеседник. «Этого тоже не знаю. Здесь его обычно дуриком называют, только он не откликается. И правильно, я бы тоже не отозвался. Обидная кличка». Поняв, что больше ничего ценного узнать не удастся, инспектор попрощался и вышел на улицу. Убогий ожидаемо никуда не делся. Стоял у двери, смотрел на проезжающие машины и привычно улыбался. Вопросов после этой беседы только добавилось. «Ну что?» — обратился Сергей к немому. «Получается, ты у нас еще и чудотворец?» «Не ожидал, не ожидал. Как звать тебя станем? Не свистом же к тебе обращаться». Чудик, естественно, не ответил. Лишь улыбнулся в ответ. «Будешь Ваней», — решил Иванов. «Нужно же тебя как-то называть». Увязавшийся не возражал. Ваня так Ваня. Ему, похоже, было плевать на такие условности, как имена и фамилии. Определившись хоть в чем-то, парень заметно повеселел и бодро зашагал к автобусной остановке. В кармане завибрировал смартфон. «Да кто там еще?» — чертыхнулся инспектор и достал аппарат из кармана. Номер оказался незнаком. «Алло, слушаю!» — громко, стараясь перекричать шум дороги, рыкнул Сергей. «Привет! Куда пропал?» — жизнерадостно зазвучал из динамика женский голос. «Нехорошо так с девушкой поступать». «С кем я говорю?» — сходу перебил Иванов, тщетно силясь вспомнить, кто это так фамильярно с ним разговаривает. «Ну вот», — расстроилась звонившая. «Элла эта, храбро тобой спасенная, совсем-совсем недавно. И теперь я, как приличная принцесса, трепетно жду, когда ты мне предложишь руку и сердце. И полцарства, конечно. Как видишь, не дождалась, сама позвонила. Такие вот принцы пошли, необязательные». «А номер откуда?» «Баба Фая дала». «И вообще, Сергей, ты почему такой невежливый? Или секс не повод для знакомства?» Инспектор опешил. Вот умеют же женщины насаждать чувство вины. Вроде и не сделал ничего, а неудобно. Как будто наобещал с три короба и не выполнил. «Да нет!» Попробовал он выйти из сложившейся ситуации с честью. «Я в командировке, да и занят был в последнее время выше крыши. А телефончик твой я не выкинул, на тумбочке дома забыл». Тут парень немного лукавил. Сергей помнил, что тот самый клочок бумаги с цифрами и буквой «Э» он действительно оставил в указанном месте. Но вот лежит ли он там до сих пор, сомневался. С хозяйственной Машки станется смахнуть непонятную бумажку в мусорку. «Понятно». Судя по голосу, Элла явно расстроилась. «А я решила вечер пятницы тебе посвятить. Скучно, знаешь ли. Ты с напарником?» «Нет, он по своей программе». «Плохо». «Почему?» – удивился Иванов. «Потому что могли бы сейчас вдвоем приятное свидание организовать. С продолжением». Особо акцентировала этот нюанс девушка. «А на работу немножечко забить». Предложение звучало настолько заманчиво, что инспектор в сердцах даже топнул ногой от недовольства. «Элла, не дразни. У меня тут и без тебя интима выше крыши. Правда, извращенного». «Это как?» – захохотала ведьма. «Это...» И Серега неожиданно для самого себя решил вкратце поделиться историей с приблудившейся к нему немым, умолчав при этом про ауру и свои размышления. Просто так, чтобы перевести разговор в иное русло. Девушка слушала внимательно, не перебивая. Когда рассказ закончился, она томно протянула. «Ой, как интересно! Слушай, а у тебя всегда такая жизнь с приключениями? Наверное, и погони с перестрелками случаются». По ее тону нельзя было понять, издевается она или говорит то, что думает. Потому инспектор ответил обтекаемо. «У меня жизнь как выпуск вечерних новостей. Постоянно что-то происходит и, как правило, ничего хорошего. Но с перестрелками и пулями над головой – перебор. Такого нет. Так, иногда помашемся с кем-нибудь. Моя работа больше похожа на детский сад, в котором воду отключили и туалетную бумагу не завезли. Все на горшках, пахнет, аж глаза режет, а мыть нечем. Вот и петляем, как ошпаренные, среди дерьма под вопли недовольных». «Фига себе сравнение. Корявенько, но в точку». Раздалось ошарашенно из динамика. «Мы с тобой почти коллеги. Никогда бы не подумала. Я менеджером по продажам работаю в говноконторке одной. И ты сейчас в точности описал мой рабочий день с идиотами-клиентами и тупым начальством с их бизнес-тренингами. Ладно, с этим разобрались. А что ты собираешься дальше делать? Убежишь от мужичка? Я бы убежала. Не люблю, когда кто-то следом таскается. Бррр». Инспектор задумался. До этого момента ему и в голову не приходило, как он станет избавляться от немого после того, как с непонятной аурой разберется. Но не ходить же с ним вечно. Хотя убогого, похоже, этот вариант вполне устраивает. Он стоит, улыбается проезжающим машинам. «Не знаю», — честно ответил он ведьме. «Пока не решил. Сегодня пусть со мной побудет, раз ему так хочется. А завтра я на автобус и ту-ту домой». «Так ты без машины? Повезло же мне с принцем, даже собственного коня у него нет. Совсем мужик обмельчал, правду мама говорила. На перекладных мир спасать ездят. А давай я тебя украду?» Заговорщицки проворковала Элла. «Ты где?» Серега ответил. Ведьма, немало не смутившись, довольно объявила. «Тьфу, тут ехать-то! В центре кинотеатр есть, знаешь?» «Примерно». «Найдешь, рядом с главной площадью. Жди меня там. Теперь моя очередь тебя выручать. Я выезжаю». «Эй-эй-эй!» – завопил Иванов. Я завтра поеду, как запланировал. У меня тут еще дела есть. В самом деле, не бросать же убогого с интересной аурой ради взбалмошной колдуньи. Здесь ситуация посерьезней обнимашек всяких. Но девушка непреклонно сурово заявила. «Какие дела на ночь глядя? Врешь ты мне. Я сейчас обижусь. Скажи честно, по бабам собрался». Мысленно возблагодарив Элло за предоставленную отмазку, Серега подтвердил. «Есть такое дело». И от себя добавил для усугубления. «Да и женат я». В смартфоне вздохнули. «Не умеешь ты, Сереженька, девочкам лапшу на уши вешать. Какой из тебя женатик? И даже не в отсутствии кольца дело. Его и спрятать легко, как вы, мужики, и поступаете сплошь и рядом. Мне же без бинокля видно. Ты хоть с виду и ухоженный, однако дикий, неукрощенный, неволе бытовой не нюхавший. Мы, женщины, всегда такое чувствуем. Да и на гульки ты не пойдешь». Убежденно продолжала гвоздить своей железной логикой, замешанной на женском чутье колдунья. «Ни один мужчина не скажет о таком той, с кем у него хоть что-то было. Врать станет, изворачиваться. И работы у тебя завтра никакой нет. Иначе сразу бы послал, а не разговоры разговаривал. Тут что-то другое. Из-за своего найденыша переживаешь? Или не хочешь видеть меня?» Опять на вину вывернула. Пронеслась в инспекторской голове. Однако второй раз на эту уловку он не повелся. Сам перешел в наступление. «Элла, скажи, а что тебе нужно? Ты с таким усердием навязываешься, что даже странно». Не выбирая слов, выпалил Иванов. «Только не юли, будь любезна». Ведьма ответила не сразу. «Когда твой номер набирала, просто скучно было. А теперь я печенкой чувствую, с тобой рядом приключение будет. Знаешь», — проникновенно добавила она, «хочется эмоций, драйва, ярких впечатлений, а не вот это вот все. Работа, дом, дом, работа. Надоело. В общем, я хочу к тебе и обещаю не путаться под ногами. Думай, что хочешь, только не гони, пожалуйста». Серега опешил. Ему еще никогда не доводилось слышать сразу столько откровенных, понятных слов от девушки. Обычно симпатичные создания противоположного пола на свиданиях обожали завуалированные намеки, полунамеки, одним им понятные игры в невнятную угадайку. Любили, чтобы парень помучился, помариновался в неизвестности и недосказанности. А тут словно у начальника розыска на оперативке. Все ясно и понятно. Только без мата. Пока он так рассуждал, Элла торопливо продолжила. «И вообще, у меня идея есть. Давай твоего приблудыша отвезем в приют при монастыре. Отличное место. У меня там родственник в монахах. Не откажет. Мы когда к нему с теткой в гости ездили, видели таких. Калеки всякие, слепые. С ними хорошо обращаются. В сад выводят, учат овощи выращивать. Ну, как тебе?» Иванов снова задумался. Предложение ведьмы показалось ему интересным и многообещающим. Действительно, не обратно же на базу возвращать убогого, за объедки вкалывать. А так хоть под присмотром будет, если Элла не обманывает. Да и богадельню ту проверить невелик труд с его-то возможностями. Антона в крайнем случае можно попросить вывернуть хоть весь монастырь наизнанку. Не откажет. В общем, назад к метле. Ваньку всегда привести успеется. Короче, как ни крути, а идея пристроить приблудыша в тепло и сытость просто шикарная. А с другой стороны, Элла – девушка все-таки. Приедет и сразу начнет подстраивать мир под себя, согласно своей женской природе. Или чего хуже, болтать станет без умолку, требуя постоянного внимания к своей персоне. «Обещаю не надоедать», – словно прочитав мысли инспектора, торжественно пообещала звонившая. «Хочешь, поклянусь?» Такой экспрессивный монолог требовал ответа, и парень, все еще внутренне колеблясь, ответил. «Раскусила, не женат я. И действительно не знаю, что мы с тобой будем делать. Тут чудик этот...» «Не извиняйся», — перебила его ведьма. «Я понимаю. Звонит почти незнакомая особа и в открытую напрашивается провести с тобой время. Выкручиваешься как можешь. Это даже хорошо. Ей-ей, хорошо. Знаешь, не люблю я таких, на все согласных и мечтающих об одном, меня на спину завалить. Брезгую ими. Вот такая вот придурь у скучающей принцессы». Она рассмеялась. «Сама к тебе в койку прыгнуть уже успела, а по-прежнему девочку-ромашку из себя корчу». Иванову тоже стало смешно. И он согласно заявил, махнув на все рукой. «А давай, приезжай. Через сколько будешь? Как я понял, машина у тебя есть?» «Конечно. В наше время без транспорта никак. Думаю, на дорогу уйдет 5 часов, может, меньше. Встречаемся в центре у кинотеатра?» «Да, можно и там». Отключив связь, инспектор посмотрел на стоящего рядом Ваньку и поделился с ним новостью. «К нам девушка едет. Красивая. Так что веди себя хорошо и руками за там не лапай. И за здесь тоже», — после некоторых раздумий добавил он. Немой удивленно захлопал глазами, а потом подал голос. «Уи! Ишь ты!» – поразился парень. «Заговорил, когда про женщин вспомнили. Ну, точно не безнадежен. Пошли». И странная парочка отправилась ждать подходящий автобус. Спешить было решительно некуда. Добравшись до центра города и без особых проблем найдя упомянутый Эллой кинотеатр, инспектор не придумал ничего лучше, чем пойти на вечерний сеанс, дабы скоротать время. Не забыл и про чудика. Купил ему большое ведро попкорна и бутылку сладкой газировки, чему убогий был очень рад. Показывали хит сегодняшнего киносезона – американскую фантастическую ленту «Вершители», в которой куча самого разного народа, подкрепленного чудо-техникой и малопонятными с точки зрения банальной физики сверхспособностями, сражались со здоровенным дядькой. Лысым, с квадратной челюстью и в мега-крутой перчатке с камешками. Хрень, короче. Но бухала и взрывалась компьютерная графика, изображая на экране вселенскую битву, знатно. Нет-нет. Инспектору кино не понравилось. Слишком шаблонными оказались герои, постоянно пытавшиеся говорить плоским юмором. Слишком плоский сюжет. Не фильм, а реклама современных технологий. Ваньке непонятно. Он с упоением лопал жареную кукурузу из ведра, прихлебывая из бутылки, и на экран смотрел изредка, с улыбкой. Наконец сеанс закончился, в зале загорелся свет, и пришлось возвращаться в фойе. Парень глянул на экран смартфона, поставленного из воспитанности в беззвучный режим. Пропущенных звонков нет. Чтобы не болтаться без толку, пришлось брать билеты на ужастик по Кингу, в котором, согласно анонса, непонятный злой клоун из сточной канализации, при этом чистый до неприличия, пакостил подросшим деткам из первой части и прочим мирным американским гражданам. Немому досталось еще одно ведро, поменьше, с кинохарчем, и еще одна бутылка с газировкой. «И куда в него лезет?» — невольно подумалось Сереге. Однако приблудыш не подкачал, взялся за новую порцию с неослабевающим рвением, лишь только начался фильм. Посмотреть ужастик удалось только до половины. В кармане завибрировала звонилка, на экране высветился номер ведьмы. «Пошли!» — шепнул Иванов спокойно жующему Ваньке и, пригибаясь, чтобы не мешать другим посетителям наслаждаться откровенно затянутым шедевром Голливуда, направился к выходу. Немой не отставал, тоже крался, прижав ведро и напиток к груди. Девушка ждала на улице. В свете фонарей и огнях кинотеатра она смотрелась эффектно. Неброский умелый макияж, узкие в облипочку брюки, темная приталенная курточка и яркая, выгодно обтягивающая грудь футболка. На ногах легкие, на небольшом каблучке туфельки. На сгибе локтя сумочка. Заметив инспектора, Элла несколько раз, словно в танце, обернулась кругом, а затем с усмешкой поинтересовалась. «Что? Хороша?» Парень смутился. «Слов нет». «А ты еще встречаться не хотел?» Ехидно продолжила показывать коготки девушка. «Женатиком прикидывался. Фу на тебя!» И притворно надула губки, погрозив пальчиком. «Да ладно!» — промямлил Иванов. У ведьмы получилось достигнуть желаемого эффекта. К Кровь ударила в лицо и немного ниже. «Не хотел тебе выходные портить». Вместо ответа Элла подбежала к мирно лопающему Ваньке и, заглядывая ему в бородатое лицо, спросила. «Это он и есть? Тот бомжик, что за тобой увязался?» «Ага, он. Я его Ванькой зову. Такое вот дополнение с попкорном к романтическому вечеру». Немой улыбнулся, чем сразил колдунью наповал. «Какой ты добрый!» – пролепетала она, пристально всматриваясь в его глаза. «Какой же он Ванька? Он Ванечка. Так и хочется обнять, приголубить». И в подтверждение своих слов нежно прикоснулась руками к заросшему бородой лицу. Убогий не возражал, только жевать перестал. Инспектор, с интересом наблюдавший за происходящим, уточнил. «Почему ты так решила?» Ведьма не сразу, с некоторым трудом оторвала взгляд от немого и, подумав, ответила. «Чувствую. Есть в нем что-то особенное, о чем не соврешь. Светлое, чистое. Никогда с таким не сталкивалась. Необычно. Знаешь, это примерно как котенка на помойке подобрать. Крохотного совсем. И вот засунешь его под курточку и прямо кожей слышишь, как маленькое сердечко бьется. Тук-тук, тук-тук. Нет, не то. Похоже, не могу точно описать. Но уже за одну эту встречу я тебе благодарна, Сережа, за то, что его показал». Вполне серьезно закончила она. Отвечать инспектор не стал, лишь припомнил слова армянина из забегаловки. Тот говорил похоже, только не так ярко. И именно в этот момент он окончательно укрепился в своей решимости не бросать Ваньку на произвол судьбы, а предъявить его Фролу Карповичу, разобраться с этой светлой аурой и пристроить немого в приличное место, где его никто никогда не обидит. Часы показали начало 12 ночи. Пора было определяться с дальнейшими действиями. Осень хоть в свои полные права еще не вступила, периодически пуская остатки летнего тепла в свою вотчину, однако по вечерам уже ощущалась сырая прохлада, заставляющая запахивать полы пиджака и искать уголок потеплее. Покрутив головой, Иванов обнаружил неподалеку работающее кафе и предложил. «Пойдем кофе выпьем, чего мерзнуть?» Элла не возражала, и троица прошла в интимную полутьму заведения. Расположившись за столиком в глубине зала, заказали бутерброды и напитки по вкусу. Девушка – латте, Сергей – большую кружку крепкого чаю, немому взяли компот с пирожными. Лилась приятная музыка, бесшумно скользили официанты, обстановка располагала к задушевной беседе. Вот только парень всего этого не замечал, усиленно размышляя о дороге домой. Очень ему хотелось вернуться домой, залезть в душ и смыть себе перипетии последней беспокойной недели, а после махнуть грамм 50, не больше, коньяку и завалиться спать. А Ваньку... Ванька – камень преткновения в таких простых и понятных планах. Откладывается дом. Сначала с немым разобраться следует. «Так что ты там про богадельню, где у тебя концы имеются, рассказывала?» Начал он светский разговор. Ведьма вздохнула. «Какой ты толстокожий, инспектор!» Грустно констатировала она. «С тобой рядом сидит симпатичная девушка, играет музыка, уютно. Ты меня сейчас по логике вещей должен за коленки хватать или на танец пригласить. Нельзя так про работу и дела круглосуточно думать. Нет в тебе романтики». «Нет», — грустно согласился Серега. «Такой вот я, приземленный». Элла улыбнулась. «Зато по-своему честный. И не воспринимай это как комплимент. За ту ложь про гулящих женщин я тебя пока не простила». Иванов чуть склонил голову, изо всех сил изображая раскаяние. «Не верю», — развеселилась ведьма. «Повторю, не умеешь ты женщин обманывать, переигрываешь». «Ладно, ладно. Засчитаю попытку. Предлагаю так. Сейчас ищем, где голову преклонить, а с утра в монастырь поедем. Я, если честно, устала с дороги. Давно в такую даль не ездила. Скучно живу». Пожаловалась она, подперев ладонью подбородок и рассматривая только что принесенные бутерброды. «Никуда меня не зовут, не выгуливают в вечерних платьях». Парень не поверил, но промолчал. А колдунья продолжила, незаметно перейдя на деловой лад. «Тут неподалеку гостиница есть. Можно двухкомнатный номер взять, недорого. Его?» Кивок в сторону немого. «В одной комнате, а мы в другой. Должна же я хоть какую-то компенсацию за вечер пятницы поиметь. Или ты против?» Глаза девушки в упор смотрели на Иванова. Оценивающе, пристально. Хоть инспектору и не слишком понравилась перспектива очередную ночь чужие подушки головой протирать, однако идея спать не в одиночестве сама по себе выглядела в высшей степени заманчиво, уверенно перевешивая дискомфорт от неродной постели. Более того, даже мысль о нахождении чудика в соседней комнате вот нисколько не напрягала. А если будет ломиться, можно и дверь закрыть на замочек. «Я за», — объявил инспектор и схватил кусок хлеба с колбасой, пересыпанной зеленью, с блюда. «Только в аптеку нужно забежать, к чаю прикупить положенное». «Непременно, и с хорошим запасом. Я лично настроена на долгое чаепитие», — сверкнула белозубой улыбкой Элла. «Машину у кинотеатра оставим, тут рядом». Через час они были в номере. Объевшийся Ванька сразу уснул в первой комнатке, на весьма приличной софе, только перед сном еще раз потребовал показать ему печать. А Сергей и колдунья прошли дальше, в спальню, к широкой массивной кровати. Чаепитие затянулось надолго. Инспектор аж пропотел несколько раз от усердия. И лишь под утро они завалились спать, усталые и довольные. О событиях, случившихся в том злополучном овраге, не вспомнили ни разу. Элла, потому что у девушки хватало ума не лезть с расспросами и не терзать парня извечным женским любопытством, рискуя получить не самую приятную отповедь. Инспектор попросту не хотел будоражить ненужной болтовнёй пережитое и обсуждать рабочие моменты с посторонними к ним людьми. Проснулись поздно, свежие и отдохнувшие. Иванов встал сразу, а ведьма решила немного понежиться в уютной кровати, посматривая оттуда на парня хитрым веселым взглядом. «Я жду», — торжественно заявила она, мило морща носик. «Чего?» «Кофе. В постель. Как и положено приличной принцессе». Инспектор осмотрелся, обнаружив на тумбочке чайник, а внутри нее несколько стиков дешевого растворимого кофе. Он быстро соорудил две чашки напитка, одну из них протянув девушке. «Фи!» — протянула Элла. «Какая бурда!» Сергей усмехнулся. «Ну, извини. Кофе заморский, молотый, собранный исключительно двухголовыми девственницами, слуги-подлецы вылокали по пьяному делу из зависти к пойлу господскому. Как вернемся из стран чужедальних, велю их всех на конюшне перепороть в назидание. Пей, не вредничай, другого все равно нет. Думай, что ты принцесса в изгнании. Служанки разбежались по гусарам, кучеры запили, карета превратилась в тыкву. Тогда вкуснее будет». Вместо ответа ведьма рассмеялась и медленно, величаво, старательно имитируя королевские манеры, приняла чашку, в которой плескалось коричневое не пойми что с привкусом кофе. В дверь постучались. Робко, не смело. Иванов скорчил недовольную гримасу. «Ну вот, услышал, что мы проснулись. Какого ему еще нужно? Утро, люди отдыхают». «Может, есть хочет?» — осторожно допустила Элла. «Вряд ли», — убежденно парировал Сергей. «Он вчера столько сожрал, что я изумился. Дня на три как минимум должно хватить. Два больших ведра попкорна, пирожные, бутерброды. В столовой подкрепились неплохо, чебуреки. Нет, голодным Ванька быть не должен». Стук повторился. Инспектор пошел открывать дверь настырному немому, а ведьма, убрав чашку на прикроватную тумбочку, почти до самых глаз завернулась в одеяло. «Чего?» — не слишком дружелюбно спросил парень у возбужденного, без устали переминающегося с ноги на ногу приблудыша. Тот призывно замахал руками, указывая на дверь, а затем схватил Иванова за правую ладонь, привычно потыкал в нее пальцем и замычал. «Ничего не понимаю», — честно признался Серега. «Идти? Куда?» Убогий подбежал к окну и уставился на улицу. Пришлось следовать за ним. «Уэ!» – заявил чудик, указав рукой вдаль. Туда, где виднелись купола местной церкви. «А-а-а!» – инспектору сразу вспомнился рассказ Лысого с базы. «В честь субботы на службу пойти хочешь?» Ванька улыбнулся. «Давай сегодня пропустим», – задушевно предложил парень. «Нам ехать далеко, время терять неохота. К тому же Элла говорит, что тебя и так в монастырь определим. Там каждый день молятся, тебе понравится». Немой впервые за время их знакомства нахмурился. Отошел в сторону, уставился в стену. «Не переживай», – подключилась уже успевшая одеться ведьма. «Там хорошо. А если не по душе придется, обратно привезем». Приблудыш повздыхал, а затем уселся на край софы и стал ждать, пока окончатся сборы в дорогу, изображая полную покорность судьбе. Через полчаса, сдав номер горничной, подошли к машине. Ведьма приехала на свежем бюджетном Рено белого цвета с весьма просторным салоном. «Я с ведьмовства не живу», – зачем-то сочла нужным пояснить Элла, хотя Иванов ее ни о чем таком не спрашивал. «Опыта маловато. Со временем надеюсь подучиться, подрасти в профессиональном плане и стать знахаркой. Бесплодие хочу лечить тем, от кого доктора отказались. Думаю, получится. Там и деньги другие, и на работу каждое утро спешить не нужно. И машина». Девушка похлопала по крылу своего автомобиля. «Посолидней». «Да ладно, у меня вообще машины нет. И ничего. Живой?» Слегка обалдев от таких откровений, ответил инспектор. «И на работе я чуть ли не круглосуточно». Колдунья, внимательно выслушав парня, согласно кивнула головой и сочла нужным обозначить свое мнение. «Ты – мужчина. Для тебя это нормально. Даже жизненно необходимо. Иначе сопьешься от ненужности. Хотя и мы, принцессы, не лучше. Тоже от безделья такое вытворяем, ни на один глобус не натянешь». Глубокомысленно, без единой нотки юмора, закончила она, а потом добавила. «Поехали, зябко что-то». Завтракать не стали, решили перекусить где-нибудь по дороге. Сергей сел рядом с убогим, боясь, чтобы тот не отмочил, чего не надо, хоть девушка и убеждала его расположиться спереди, рядом с ней, подкрепляя свое пожелание истинно женской аргументацией. «Он хороший, я знаю». В недолгом споре победили опыт и здравый смысл бывшего опера. Еще через полчаса, миновав полупустые субботние проспекты, выбрались на трассу. Ехали спокойно, болтая ни о чем. Ванька вел себя адекватно, в носу не ковырялся и ручки на двери не отдирал. Лишь с интересом посматривал в окно, изредка мыча чему-то своему. Примерно на середине пути в родной город въехали в старый патриархальный городок с двухэтажными купеческими домиками, традиционной постройки начала прошлого века, чинно стоящими на обочинах по обе стороны дороги. И попали в тянучку. Буквально через каждые 200 метров высились почти постоянно горящие красным светофоры, которые, судя по всему, никто не потрудился отрегулировать. Машин, на удивление, скопилось изрядно. Пришлось тащиться в общем потоке со скоростью неспешного пешехода, что дико бесило ведьму. Девушка поминутно шипела и невнятно ругалась неизвестно на кого, изо всех сил вглядываясь вдаль и надеясь увидеть конец этой скучной пробки. Так постепенно добрались до центра. И тут Ванька неожиданно замычал, начал стучать ладонями по стеклу, да так сильно, будто разбить хотел. Иванов не растерялся, сразу принялся его успокаивать, хватать за руки, злиться. «Ну чего, чего ты расходился?» — рычал парень на убогого. «Выйти хочешь?» Перепуганная колдунья нервно оглядывалась на разбушевавшегося чудика, приняла вправо и припарковалась в удачно расположенном дорожном кармане. Щелкнула блокировка дверей. Инспектор выбрался из салона на тротуар. За ним пулей вылетел Ванька и сразу со всей мочи побежал прямо через проезжую часть, петляя по заячьи между машинами и напрочь игнорируя сигналы клаксонов, подкрепленные забористой руганью водителей. Провожая взглядом побегушника, Иванов наконец-то увидел, что так заинтересовало немого – церковь. Старая, из темного кирпича, небольшая, прямо напротив них, через дорогу. С чистеньким двориком, замощенным разноцветной тротуарной плиткой, с елочками на аккуратных клумбах. Да и само здание выглядело ухоженным и каким-то домашним, теплым. С первого взгляда на творение неведомых зодчих невольно возникала ассоциация с любимой, ласковой бабушкой, выглядывающей в окошко расшалившихся на улице внучат. Перед входом на ступеньках расположились пара нищенок, клянчащих подаяние и при этом беззаботно болтающих друг с дружкой. Других людей видно не было. Ванька словно ракета промчался мимо поберушек и влетел в открытые двери храма. Невольно снова вспомнился тот лысый прихожанин, убежденно рассказывающий, будто немой внутрь не заходит. Врал, получается, собака пакостная. К парню подошла Элла и обескураженно спросила. «Что это с ним?» «Понятия не имею», — честно признался Иванов, а после пошел к ближайшему светофору, моля про себя все небесные силы, чтобы чудик успокоился, и это была его единственная и последняя выходка. Девушка не отставала, даже ухитрилась взять инспектора под локоть. Так и шли, словно молодожены. Когда добрались до храма, ведьма внезапно удивила. Внутрь не пошла, осталась снаружи. «Платка с собой нет», — пояснила она. «Не думай, я в церквях бывала, крещенная даже. Иди, я тебя тут подожду». Инспектор пожал плечами и, поднявшись по ступенькам, вошел в двери. Внутри народу оказалось немного, но оно и понятно, служба уже окончена. Немой обнаружился тут же, искать не пришлось. Он стоял с закрытыми глазами, прямо посередине церкви, раскинув руки в сторону, словно статуя Христа в Рио-де-Жанейро. А со всех сторон на него смотрели канонические, суровые лики святых. И был запредельно счастлив. На Ванькином лице застыла искренняя блаженная улыбка, густо замешанная на радости и внутреннем покое, а аура сияла, словно подключенная к электричеству. Серега даже опешил. Первоначальный план вытащить за шиворот строптивого чудика и затолкать обратно в машину полетел псу под хвост. Ну нельзя трогать человека, когда ему так хорошо. Грех это. Пусть постоит, понаслаждается. Не вечно же ему в такой позе торчать. Руки затекут. Потому, купив у сухонькой бабульки в церковной лавке пару свечек и поставив их где положено, Иванов тихо покинул храм, внутренне настраиваясь на ожидания и попутно прикидывая, где поесть. Аппетит он нагулял уже, будь здоров. Спустившись с крыльца, вышел за ограду, спокойно закурил. Подошла Элла. «А где твой подопечный?» «Там остался, молится», — выпуская струйку дыма, коротко ответил Иванов. «Решил не мешать. Не думаю, что надолго. Пойдем лучше столовую поищем или магазин какой. Есть хочется». «Не заблудится?» «Нет. Он, может, и слегка тронутый, но не полный идиот. Машину знает, да и мы ненадолго. Хотя, может, ты и права. Далеко отходить на всякий случай не будем». Ведьма с расспросами лезть не стала, полностью удовлетворившись объяснением парня, и согласно кивнула головой. «Пошли, и кофе заварной найти попробуем. Я, знаешь, еще та кофеманка. С утра, пока пару чашечек не выпью, словно вареная хожу». Магазинчик обнаружился практически рядом, за перекрестком. Подождав, пока местная говорливая старушка выберет горсть конфет и пожалуется дородной, неулыбчивой продавщице на жизнь, приобрели пару разогретых в микроволновке пирожков с картошкой и по стаканчику так любимого Эллой напитка. А после неспешно пошли обратно, решив позавтракать на улице. Паперть с этого места была видна как на ладони. Подкрепившись, инспектор пришел в благодушное настроение и даже настроился сказать девушке что-нибудь приятное, с удовольствием рассматривая ее прелестные бугорки под футболкой. Как вдруг парня жестко сдернул с небес на землю встревоженный напряженный голос ведьмы. «Там что-то происходит!» Серега сразу перевел взгляд с груди Эллы на церковь и обомлел. В патрульную машину, подъехавшую почти к ступенькам храма, двое дюжих полицейских трамбовали Ваньку, ловко заломав ему руки за спину. Рядом стояли, слегка ошалело, глядя на происходящее действо, молодой, курчаво-бородый мужчина в спецодежде священника старушенция, распоряжавшаяся свечками, да пара невзрачных рабочего вида дядек, лет по 50 каждому. Остальной народ толпился на ступеньках, близко, впрочем, не приближаясь. Служитель церкви, к тому же что-то горячо, усердно втолковывал правоохранителям, по-мальчишески, несолидно переминаясь с ноги на ногу. Сам разговор из-за расстояния и шума дороги расслышать не удалось, но хватило и увиденного, чтобы понять. Чудик крупно вляпался. «Ах ты ж ё!» – вырвалось у Иванова. Первым порывом у Сергея было догнать, разрулить, запугать печатью, порешать вопрос деньгами, наконец. Однако ничего из этого он сделать не успел. Приблудыш скрючился в отделении для задержанных, по-простому именуемым обезьянником. Хлопнула дверца с решеткой на маленьком окошке, попрыгали в салон люди в форме, и патрульный автомобиль, весьма резво, поехал прямо по тротуару, мимо почти замершего автомобильного потока, увозя странного немого с каждой секундой все дальше и дальше. «Мы в ответе за тех, кого приручили», грустно и не к месту процитировала Экзюпери ведьма. «Жалко глупенького. Что теперь делать?» Вместо ответа инспектор от бессилия зарычал. Глухо, яростно, утробно, чем сильно переполошил Эллу. Она немедленно секунды повисла у него на шее, крепко обняв и избивчиво нашептывая на ухо всякие успокаивающие слова. Принялась даже гладить по голове. Помогло. Иванов кое-как успокоился, усилием воли загнав ярость в глубину подсознания и освобождая мозг для дела, а после благодарно приобнял девушку за талию и поцеловал ее. «И что теперь делать?» Растерянно, с глазами полными неподдельных искренних слез, спросила ведьмочка, прильнув к мужской груди. Внутренне сгруппировавшись, как перед доброй дракой, Серега зло сощурился вслед полицейскому автомобилю и нервно,